Селия пролила в подушку немало слез и была просто счастлива вновь оказаться дома у Пидж после всех мучений. Прочь из той маленькой тесной квартирки, где приходилось ютиться, прочь от тоски и скуки. Там ей только и было дело, что наводить порядок, варить да ожидать с работы Дуга, а он оказался таким скупцом. Нельзя, видите ли, пойти пообедать в ресторан с подружкой. Нельзя пойти и купить, что тебе понравилось. Нельзя провести пару часов в косметическом салоне, а если еда не будет стоять на столе точно к его приходу или не будет хватать пуговиц на его рубашке, он прямо взовьется и криками зайдет. Она, конечно, каждый раз плакала после этого. Но ее слезы ничуть не мешали ему требовать от нее ласки ночью. Она, понятное дело, отказывала. А как же иначе дашь ему понять, что она страдает от его грубости? Он же, наоборот, становился только злее и злее. Иной раз Селия заводила разговоры с Бартом, когда они лежали в шезлонгах на террасе и загорали. Ванда в это время еще работала. Она вообще приходила поздно. А Барт был всегда таким приветливым, все понимал, мог посочувствовать. А когда приходила, наконец, Ванда, она просто садилась рядом с ними, и они втроем пили коктейль. Ванда рассказывала про свою трудную работу в бюро, Барт улыбался, и атмосфера всегда была такая приятная. Очень хорошо отдыхалось. Ванда спрашивала Барта, как он провел день, продвинулась ли вперед его очередная книга, взялся ли он, наконец, за давно задуманный рассказ. Так и шло время за разговорами. А потом приходили Джейсон и Пидж и тоже включались в беседу. Было весело. И сидели до темноты, затем играли партию в бридж. Селия, правда, всегда только смотрела, как играет. С тех пор, как Барт и Ванда поселились в соседнем доме, их Саутгемптон, который она любила от рождения, стал еще милее и приятней. Филлипсы были очень приятными людьми. Иногда Селия невольно задумывалась, как жить дальше, но быстро гнала от себя эти мысли. Она была счастлива, что сейчас можно позволить себе ни о чем не думать, ни за что не отвечать, зная, что рядом есть любимая сестра и Джейсон, который позаботится о финансовых делах. Было просто чудесно жить с людьми, которые принимают тебя такой, какая ты есть. Не то, что Дуг. Селия поддержала идею провести в домике целую неделю. Ей просто захотелось увидеть этот домик снова. Ей надо было увидеть его снова, увидеть то место, где прошел ее медовый месяц в неделю длиной. Она хотела убедиться, что Дуг больше не существует для нее, что она больше не испытывает к нему никаких чувств, кроме разочарования. Такой галантный, такой романтичный мужчина вдруг оказался самым заурядным типом. Да, она сама убедилась, что между пылким поклонником и мужем громадные различия. Может, она просто не любила женатых мужчин? Джейсон и Барт были исключением. Она даже обрадовалась поездке в горы. А когда выяснилось, что Джейсон в пятницу вечером занят и не может ехать, все так расстроились. Но потом кто-то предложил Ванде, Барту и ей поехать в пятницу, а Пидж и Джейсону присоединиться к ним попозже, в субботу. «Просто прекрасная мысль», — согласился Джейсон. «В самом деле, вам нет никакой необходимости терять целый день. Кстати, почему бы вам не взять с собой в пятницу и Пидж, а я приеду в субботу один?» Но Пидж решительно воспротивилась. «Ни в коем случае. Я просто не оставлю тебя тут одного на целый день, Джейсон. Поедем вместе в субботу». «А Селия уж, конечно, едет с нами», — сказала Ванда. «Она в самом деле очень милый человек, эта Ванда», — подумала Селия. «У нее такая трудная работа, а еще взвалила на себя все хлопоты по хозяйству, чтобы Барт мог всецело посвятить себя писательству». Впрочем, надо было признать, что некоторых вещей Ванда все-таки не понимала. «Конечно, писателю требуется время, чтобы сделать себе имя», — сказала она как-то с серьезным видом. В иллюстрированных журналах часто пишут, как пробивались в первые годы Джон Стейнбек или Эрнест Хемингуэй.